Глава вторая. Зачистки начались внезапно, без предупреждения. Мы не успели даже созвать совет клана, я уже не говорю о совете всего братства. Первыми были казнены самые древние вампиры нашего клана. Одна из самых влиятельных семей, Аранские, потомки принца Люксембургского, принимавшая самые первые законы братства вместе с Самуилом, несколько веков назад. Все непременные члены совета. Без них не проходило ни одно заседание. Их нашли обезглавленными в собственном доме на окраине Лондона. Серафим назвал это казнью, потому что никто и не думал заметать следы. Нейтралы оставили свою черную метку. У трупов вскрыта грудина и отсутствует сердце, как доказательство того, что это законная кара. Всех Аранских обезглавили хрустальным мечом. Тогда мы еще думали, что это единичный случай. Отправили запрос в нейтралитет, но ответы не получили. Наше письмо вернулось с пометкой о том, что все мейлы правящего клана занесены в черный список. Ад начался чуть позже, когда мы поняли, что нас просто убивают. По какому-то чудовищному списку. Или по распоряжению свыше. И нет никакой зацепки, по какой причине. Одинаково режут головы как черным львам, так и северным и гиенам. Представителям правящих семей. И к ним приближенным. Все, кто входит в совет братства или имеет влияние. Шэнь с Серафимом начали настаивать на моем отъезде из Лондона. Но я еще не верила в то, что это зачистки и нейтралитет открыто уничтожает всех нас. По чьей-то наводке. Я все еще думала, что это какое-то недоразумение. Или же убийство инсценировано немцами северных, стремящимися прийти к власти, чтобы внести хаос и панику. Заставить нас бежать из Европы. Отступать и бросать свои дома и земли. Переворот легче всего совершать на фоне какой-либо войны, когда государство защищается от внешнего врага и мало заботится о своих тылах. Именно тогда можно до нельзя расшатать всю политику и разрушить изнутри. Вполне возможно, что немцы нашли способ сбросить нашу семью с правлением братством. Я была близка к истине, но даже предположить не могла, что немцы не просто хотят заполучить корону и трон, а еще и полностью заручаться поддержкой нейтралитета. Но в те дни я еще даже не думала об этом. Я отчаянно ждала возвращения Ника домой, и это единственное, что меня заботило, по-настоящему. Единственное, что сводило с ума и превратило в жалкое подобие себя самой. Я даже в зеркало боялась смотреть, чтобы не видеть свои потухшие глаза, красные от невыплаканных слез, и скорбные складки в уголках губ. Вечная гримаса страдания. Я ее ненавидела так же сильно, как и нейтралов, удерживающих моего мужа у себя. А в том, что они его схватили, я даже не сомневалась. Оставалось лишь надеяться, что он найдет способ вырваться оттуда или связаться со мной. А пока я должна была держаться изо всех сил и не сломаться. Я не имела права на это. Наверное, только это и спасало меня от безумия. Я висела на волоске от полного срыва, мои нервы уже не выдерживали. За этот год они превратились в жалкие лохмотья. Мы никуда не уедем. Это наш клан и наш город. Нейтралы не ставили нас в известность о предстоящих облавах. Не был собран совет. Я вообще не понимаю, что происходит. Вот именно. И это самое главное. Это и должно вас настораживать. Значит, они не сочли нужным, потому что мы есть в их списках на уничтожение. Рано или поздно они придут за каждым из нас. И это лишь вопрос времени. Бред. Ник поехал к ним. Он разберется с курдом, и это прекратится. Я уверена, он знал способ, иначе не сунулся бы туда. Шейн отвел взгляд, а Серафим, наоборот, внимательно посмотрел мне в глаза. И иногда, именно за его бесстрашие и упрямый фанатизм, мне хотелось свернуть ему шею. Николас уехал почти 2 месяца назад и все еще с вами не связался. Скорее всего, уже и не свяжется. Я считаю, самое время прислушаться к голосу рассудка и покинуть Лондон, пока не поздно. Я встала из-за стола и медленно выдохнула, чувствуя предательскую слабость в ногах и головокружение. Эти недели меня основательно вымотали, подкосили до такой степени, что я чувствовала себя тяжело больной, которая стоит на ногах лишь благодаря невероятному усилию воли. В какой-то мере именно так и было. Ожидание становилось мучительнее день ото дня. как и противостояние всей моей семьи, настаивающей на моем отъезде из Лондона. Как они не понимают, что я обещала его ждать. Ждать каждый день и каждую секунду. Ждать у нас дома. Я слово дала, я поклялась. Как я могу показать, что не доверяю ему, что не уверена в его силах? Нам нужно ехать в Асфентус, как это сделали многие семьи по всей Европе. Это шанс спастись от облав и со временем понять, чего хочет нейтралитет. Шейн откинулся на спинку кресла, постукивая шариковой ручкой по столешнице. У нас отлаженный канал, аэропорт, транспорт. Смерть даст нам пристанище в любую секунду. Нейтралы не сунутся в Асфентус. По крайней мере, в ближайшее время. Нейтралитет хочет свергнуть наш клан и уничтожить всех членов правящих семей. Нейтралитет меняет власть в братстве. Разве это непонятно? Подвел итог Серафим. Я ударила ладонями по столу, и Зорич вскинул на меня взгляд своих светло-серых глаз. Совершенное спокойствие. Но я уже прекрасно его изучила. Все показное. Он нервничает. Я вижу это в слегка подрагивающих длинных пальцах, в которых он крутит сигару. Непонятно. Мне пока понятно только одно, что мы все бежим отсюда, как трусливые крысы. Не выяснив, не обороняясь, не созвав совет братства. Нужно встретиться с теми, кто еще находится в Европе, и решить, что мы делаем дальше. А еще? Еще нужно дождаться ответа от Ника. Я уверена, он скоро объявится или даст о себе знать. Ложь. Я не была в этом уверена. Я уже месяц как не была ни в чем уверена. И месяц как в проклятом дежавю. И отказывалась верить в то, что он не вернется оттуда. Зорич также резко встал напротив меня. Похоже, его мегатерпение лопнуло именно в этот момент. Пока мы будем чего-то ждать, нейтралы перережут нас, как скот. И что значит обороняться? Против кого? Против самых могущественных существ в мире бессмертных? Когда-то мы оборонялись от демонов. Так почему не можем обороняться против нейтралов? Оборонялись и попали прямиком в лапы Курда? И все же результат налицо. Асмодей мертв, и убила его я. Я повторяю. Так почему мы не можем выступить против нейтралов? У нас есть хрусталь, есть меч-образец. По Асфентусе не составит труда отлить сотни таких. Потому что это не демоны. Теперь уже Зорич ударил ладонями по столу. Это хуже, сильнее. Бежать надо, пока не поздно, а не ждать неизвестно чего. Ваши дети в опасности. Ваша семья, вы сами, в конце концов. Ник нейтрал. И вполне возможно, его настигла кара за те преступления, что он совершил. Возможно, он сидит в казематах нейтралитета и ждет своего приговора. И вы, госпожа Марианна, ничем в этот раз не сможете ему помочь. Так помогите себе хотя бы раз, черт возьми. Тяжело дыша, я смотрела на Зорича. И он не отводил взгляд. Он сверлил меня им до самых мозгов. Он кричал мне этим взглядом, что я опять воюю с ветряными мельницами. «Значит, мы соберем совет братства завтра же. Значит, я встречусь с бароном Шрайбером. И он мне расскажет лично, какого дьявола не выходит на связь и почему мы в черных списках нейтралитета». «Лично? С нашим осведомителем? С осведомителем, который при последней встрече отказался от дальнейшего сотрудничества с нами? Вы вообще верите, что это сотрудничество было? Он работал и на нас, и на нейтралитет. В свое время он добывал для нас ценную информацию, и это спасло десятки жизней. А последние два раза он нас дезинформировал. И он не поставил нас в известность о том, что отряд карателей уже в Лондоне. Это могут быть не каратели. Они самые. Я не удивлюсь, если ими руководит один из вершителей». Если я прав, то это просто апокалипсис, Марианна. Это конец. Отряд Инквизиции нейтралов просто проедется катком по всем неугодным. А как же суд? Как же справедливая кара, которая нам гарантирует нейтралитет? Суд уже был, и приговор вынесен. Если здесь отряд карателей во главе с вершителем, то они приводят приговор в исполнение. Они уполномочены и имеют все права. Я в отчаянии заломила руки и судорожно смахнула холодный пот со лба. Тогда нам не поможет даже асфентус. На какое-то время поможет, пока каратели не пополнят свои ряды и не получат приказ начинать войну с беглецами. Мне нужно увидеться с Иоанном лично. Я хочу знать, что произошло с Ником. И только он может дать мне информацию. Только этот сукин сын имеет хоть какое-то представление, где мой муж и что с ним происходит. Что ждет всех нас и какого дьявола на нас объявили охоту? Голова кружилась все сильнее. Я села обратно в кресло, сжимая пальцами переносицу, пытаясь справиться со слабостью. «Шейн, принеси двойную чистую порцию крови для госпожи из холодильника». «Я не голодна, не тратьте запасы. Ее потом можно использовать на 4 порции. Мы не в том положении, чтобы шиковать». «Голодны. Еще как голодны. Вас ведь теперь двое». Подняла на него яростный взгляд. «Как? Откуда ж, чтоб его? Никто не знает, ни одна живая душа. Только я и Фэй. Обязан знать по долгу службы». Усмехнулся, скорее виновато, но не без доли триумфа. «Значит, прослушка даже в доме у Фэй. Ловко. Хотя тайная полиция братства и не на это способна. Что ж, у меня не было ни сил, ни желания отрицать, что я беременна. Да и зачем? Скоро это станет заметно всем». Пока что я с успехом скрывала чуть округлившийся живот под просторной одеждой. Но это ненадолго. Дети вампиров развиваются намного быстрее смертных. Еще месяц, и вся правда вылезет наружу в полном смысле этого слова. А пока я всего лишь хотела, чтобы об этом не знала моя семья и дети, потому что я не была уверена, что смогу выносить этого ребенка. Ни я, ни Фэй. «Вы бледны, как смерть». Серафим распахнул широко окно, и я с облегчением вдохнула свежий воздух. «Определенно, так намного легче. Даже боль в животе перестает пульсировать и сводить с ума тягучей монотонностью. Но ненадолго. Она набросится снова, и чем я голоднее, тем сильнее скручивает все внутренности. Нестерпимой пытки. Мне не нужна двойная порция. Достаточно и одной разведенной». Серафим поддержал меня под локоть, когда у меня подогнулись ноги от очередного приступа головокружения. «Вам нужно уезжать из города немедленно. Позаботиться о себе и о ребенке». Собрание и встреча с Шрайбером. Глубоко вдохнула запах дождя и озона. И только потом я уеду. Но мы с ним оба знали, что я лгу. Зорич слишком хорошо меня изучил, как, впрочем, и я его. Он понимал, что я буду ждать Ника до последнего и никуда без него не уеду. А я понимала, что Ищейка сделает все, чтобы меня отсюда вывести по приказу того же Ника. «Уедете?» «Уеду». «То есть я могу применить силу, если откажетесь после встречи с осведомителем и собрания?» «Силу?» Я опять резко поднялась из-за стола и тут же закрыла глаза. В ушах зашумело с такой силой, словно кровь помчалась по организму на бешеной скорости. «Это приказ вашего мужа. При угрозе военного положения или переворота. Вывести всех членов княжеской семьи, даже если придется применить силу». «А я не попадаю под этот приказ, так как тоже являюсь твоим непосредственным начальником. Все, хватит болтать. Свяжись со всеми представителями семей, кто еще не отбыл в Асфентус. Мы соберемся в нашем тайном убежище. Организуй мне встречу с Шрайбером. Немедленно». «Обещай ему что угодно, что бы он ни попросил». Шейн вошел в кабинет и протянул мне пакет с кровью. Первым порывом было отказаться. Не время сейчас для такой роскоши. Банки крови уже взяты под контроль нейтралитета. Все запасы, что у нас остались, слишком ничтожны, чтобы шиковать двойными порциями. У нас дома я давно перешла на разбавленную синтетикой. Но от дикого желания утолить жажду заболела в желудке и начала печь горло. Сердцебиение усилилось в несколько раз. Я покрылась холодным потом, будучи не в силах сопротивляться обострившемуся инстинкту. Мне нужны силы сейчас. В эту секунду я обязана быть в форме. Я обязана не дать никому почувствовать, что княгиня Макану беспомощна и слаба. Вот еще одна причина, по которой я не хотела, чтобы кто-либо знал о моей беременности. И мы с Фэй предприняли все меры предосторожности. Осушила пакет и бросила на стол. Мгновенно стало легче, словно я получила укол адреналина или дозу красного порошка. Даже руки перестали дрожать, и кровь прилила к щекам, перестала так предательски трясти. Завтра же устрою вам встречу с Шрайбером. Вчера, а не завтра. У нас нет столько времени. Сегодня же. А на завтра созывай совет. Зорич отвез меня домой, где уже давно была усилена охрана по всему периметру. Хотя вряд ли она бы спасла нас от нападения карательного отряда. Зорич рассчитывал, что я могу уйти через подземный ход в случае опасности. Что ж, я тоже на это рассчитывала. Но все мы склонны думать, что нас плохое не коснется. Обойдет стороной, пока проблема не обрушивается камнепадом прямо на голову. Иногда нам уже не выбраться из-под обломков. Едва он ушел, как я позволила себе опуститься на диван и закрыть глаза, прислушиваясь к тянущей боли внизу живота. Такой знакомой боли. Присутствие во мне еще одного существа. Оно росло, наплевав на все законы природы, на весь происходящий вокруг хаос, наплевав даже на то, что его и быть не должно. Потому что свою долю тройного счастья падшая уже получила. Но я поняла сразу. Я даже точно знала. Я знала, в какую секунду и с какими словами мы ее зачали. Да, это девочка. Еще одна маленькая Макана. Это было потрясением. Через 2 недели после отъезда Ника, когда я в отчаянии ломала ногти в очередном приступе истерики, мне вдруг невыносимо захотелось крови. Пакетами, литрами. Самой свежей. Даже не из пакета, а из вены. До такой степени, что мне пришлось отправить смертных слуг в отпуск, а некоторых уволить. Уже через 2 дня я точно была уверена, что со мной происходит, и со слезами смотрела на свое отражение в зеркале, приложив ладони к животу. Почему? Почему каждый раз, когда ты уходишь от меня, ты оставляешь мне вот такие подарки? Словно специально. Словно для того, чтобы я не могла ни черта с собой сделать. Чтобы не сдохла от отчаяния. Да, Макану? Где ты? Где ты в этот раз? Возвращайся, черт тебя раздери. Возвращайся, чтобы увидеть, какое чудо произошло с нами. Ты мне нужен. Слышишь? Ты сейчас так сильно мне нужен. И это действительно было чудом. Потому что я не могла иметь больше 3 детей. Так гласили записи в свитках и манускриптах Фей. Да и с рождения Ярослава прошло уже довольно много времени. И мы убедились в том, что это правда. Падшие не могут иметь больше 3 детей. Этого не может быть, милая. Видно, ты истощена ожиданием и... Я не впервые ношу ребенка, Фэй. Я точно знаю, что со мной происходит. Это может быть от волнений, от стрессов. Последнее время их на тебя навалилось. Знаешь, я не думаю, что от стресса возникает беременность. Но у нее было предостаточно вполне логических и естественных причин возникнуть. И на губах невольно заиграла улыбка. Когда я вспомнила, сколько этих причин было. В каких местах, в каких позах. Боже, Ник, как же я хочу, чтобы ты узнал об этом. Хочу, чтобы был рядом, когда мне так тяжело и морально, и физически. Потому что мне так страшно без тебя. Меня беспокоит совсем другое, Фэй. Сильные боли в животе и дикая слабость. В прошлые разы это было намного легче. Я теряю сознание, меня выбивает из реальности все чаще и чаще. И боль. Она сильная, режущая. Я немедленно вылетаю к тебе. Ничего не предпринимай. Старайся побольше отдыхать и ни в коем случае не испытывать жажду. Если нужно, я пришлю к тебе наши запасы. И Влад... Нет, я не хочу, чтобы кто-то знал. Не сейчас. Хорошо, милая, жди меня. Я привезу с собой оборудование, скоро буду у тебя, и мы обязательно со всем разберемся. Я слышала этот интерес в ее голосе. Этот азарт исследователя, который часто преобладал в ней даже над здравым смыслом. Она лишь подтвердила мою уверенность. Черт, ты по-прежнему остаешься для меня загадкой. Опровергаешь все законы бессмертных. Мне остается только разводить руками и записывать свои наблюдения. «Ну что там?» С замиранием сердца смотрело восторженное лицо ведьмы. Боже, каждый раз одно и то же чувство волнения. Какой-то трепетный страх и невероятное ощущение счастья. Во мне его ребенок. Во мне мистическое повторение нашей страсти, в очередной раз доказывающее, что бессмертие имеет совсем иную форму, чем простая продолжительность жизни. Это наше с ним бессмертие. Это воплощение нашего «я буду любить тебя вечно». Я смотрю на монитор сквозь слезы, сжимая в пальцах край простыни. «Что? Ты же и так все знаешь. На мониторе видишь. Не впервой». «Девочка. Маленькая крошечная девочка. Развивается превосходно. Полностью соответствует заявленным тобой срокам. Я не знаю, что такое мой племянник, но он это сделал с тобой снова. Каким образом ты носишь 4-го ребенка, для меня остается загадкой. Мы сделаем все необходимые проверки. Может, найдем что-то интересное. Я звонила профессору, который наблюдал тебя, когда ты ждала Сэмми, и он хочет лично изучить твои анализы». «Ох, какая же она милая! Смотри, она сосет пальчик. Еще немножко, и ты начнешь ее чувствовать. Она очень спокойная, в отличие от всех ваших бесенят». Фэй улыбалась, а я вместе с ней, чувствуя, как по щекам текут слезы.